Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Ну что, Ульянка, расскажи, чем в школе занимались? Что нового узнала? Анна Федоровна про первобытных людей рассказывала, как они в пещерах жили и на динозавров охотились. Ужасно интересно. Да? А ты ничего не путаешь? Точно на динозавров? Ну да, на кого же еще? Возьмут дубинки, выкопают яму и ждут, когда динозавр туда попадет. Они его хватают и волокут суп варить. И все-таки ты ошибаешься. Когда первые люди на Земле появились, динозавры уже давным-давно вымерли. Как вымерли? А на кого же они тогда охотились? Может быть, на мамонтов? Ну, это как-то больше на правду похоже. Да, точно, на мамонтов. Я просто перепутала. Понятно. А что еще рассказывали? Ну, еще про кенгуру. Они, оказывается, в Австрии живут. В Австрии? Точно? Ну да, больше нигде. Это такой большой остров. Вообще-то он Австралия называется. И это не остров, а целый континент. Да, правильно. Перепутала просто. А еще мы проходили члены предложения. Там бывают лежащие и еще сказутельные, кажется. Подлежащие и сказуемые, наверное. Да, я перепутала. Что-то ты слишком много путаешь, Ульянка. У тебя в голове какой-то винегрет, честное слово. Ну и что? Кому от этой путаницы плохо? А вот это ты зря. Давай я тебе сказку про это придумал. Сразу все поймешь. Ну попробуй, только интересную. Я постараюсь. Итак. Жили-были на белом свете старик со старухой. И была у них внучка, Яночка. Девочка хорошая, добрая, старательная. Захотелось как-то Яночке сходить в лес по грибы. А почему в лес? Почему не в магазин, например? Ну, потому что в сказках так принято. Но ведь это наша с тобой сказка. Можем делать, что хотим. Пусть это будет магазин, а? А мне больше лес нравится. Хорошо, давай вот как сделаем. Взяла Яночка корзинку и пошла в густой темный магазин по грибы. Здорово, мне нравится. Идет Яночка по магазину, за каждый пенек заглядывает, под каждым листиком проверяет, не спрятался ли где-нибудь грибочек. Забрала половину корзинки, притомилась и на полянке присела, передохнуть да перекусить. Развернула платочек, пирожок достала и только собралась откусить, как слышит, говорит ей кто-то. Ну привет, что ли, девица-красавица? Оглянулась Яночка вокруг себя. Никого не видно. Посмотрела наверх, тоже никого. А голос все не унимается. Ну чего ищешь? Тут я, тут, прямо перед тобой. И вдруг видит Яночка, стоит в траве девочка маленькая, ростом с кошку. Нос у нее длинный, глаза хитрые, а в руках моток ниток спутанный. Говорит ей Яночка: «Привет, а ты кто такая?» «Зовут меня Путаница, я в этом густом и темном магазине живу. Но теперь с тобой жить буду, ты мне нравишься». «Где же я тебя поселю? У нас бабушка и дедушка, и места для тебя нет». «А мне много места не надо, я вот тут, в твоей корзинке спать буду». Стала Яночка размышлять. С одной стороны, бабушка с дедушкой могут и не разрешить Путаницу домой взять. А с другой, ну не оставлять же ее здесь, в темном густом магазине, одну-одинешеньку. Ладно уж, так и быть, забирайся в корзинку, пойдем ко мне домой. Пошла Яночка обратно. Идет по тропинке, Да все никак к дому не выберется. Вроде бы и пеньки вокруг те же самые, и деревья знакомые, а тропинка между ними петляет и к нужному месту не выводит. Что ж такое? Не могла же я заблудиться? Заблудиться вряд ли, а вот запутаться запросто. Я же путаница, со мной всегда так. Привыкай. Поплутала, поплутала Яночка. Кое-как нужную тропинку нашла и к дому вышла. Пришла в избушку, стала грибы из корзинки выкладывать. Смотрит, а там чего только нет. Шишки, ветки, камни, да мусор какой-то. Это еще что такое? Я же грибы собирала. Не волнуйся, это ты просто перепутала. Делать нечего. Стала Яночка суп для дедушки с бабушкой варить. А что, бабушка не могла? Почему внучка варить должна? А потому что я с самого начала сказал, что Яночка девочка хорошая, добрая и старательная. Она и суп сварить сумеет, и посуду помыть, и даже игрушки свои по местам расставить. Замечательная внучка. Какая-то она слишком положительная. Ничего не поделаешь, это сказка. Ну что, продолжаем? Ну давай, посмотрим, что дальше будет. Сварила Яночка суп, сели бабушка с дедушкой за стол, взяли ложки в руки, и вдруг бабушка говорит: «Ой, внученька, а почему это у меня в тарелке яблоки и карамель плавают?» И дедушка подхватывает: «Ой, а в чайнике макароны и, кажется, соль в сахарнице. Внученька, что это с тобой?» «Простите меня, дедушка и бабушка, я, кажется, все перепутала». Вот так и стали они жить вместе с путаницей. Возьмется Яночка уроки делать, все вопросы с ответами перепутает, числители со знаменателями, подлежащее со сказуемым, а динозавров с мамонтами. Примется песню петь, куплеты с припевами местами меняются, слова с места на место скачут. «Пусть бегут неуклюжие лужи по пешеходам, а река по асфальту водой. И прохожим неясно в этот день распрекрасный, почему я такой молодой. А я играю на морковке». Даже мандарин Яночка почистить не может. Все время дольки в мусорное ведро бросает, а кожуру съесть пытается. А уж за вязание вообще не берется. Все нитки так запутываются, что хоть плачь. А путаница сидит себе в корзинке в углу и хихикает: «Терпи, терпи, ты же сама меня к себе жить взяла. Теперь всегда так будет». И вот однажды собралась Яночка снова в темный и густой магазин. На этот раз за ягодой. Взяла с собой корзинку, ну и путаницу, конечно, куда ж без нее. Идут они по тропинкам, плутают, вместо ягод жуков да цветы собирают. Путаются, в общем. Как вдруг смотрят, идет им навстречу добрый молодец. Идет не весел, голову повесил. Куда? Что куда? Куда он голову повесил? А, вон ты о чем. Ну, это такое выражение, Ульянка. Когда человек грустит, он ходит везде с опущенной головой. Вниз все время смотрит. Вот про него и говорят: голову повесил. Фу ты, а я уже испугалась. Ладно, давай дальше. Ну вот. Спрашивает Яночка доброго молодца: «Что у тебя случилось? Что стряслось? Может, я помочь смогу?» «Зовут меня добрый молодец. Ну, добрая — это фамилия, а молодец — имя, понятно? А иду я, куда глаза глядят, ищу тишины и спокойствия. А все потому, что подобрал я однажды в темном и густом магазине девочку крохотную по имени Кутерьма. И с тех пор вокруг меня всегда самая настоящая кутерьма творится. Ни минутки спокойной нет. За что ни возьмусь, все из рук валится. Посуду моют, тарелки бьются, уроки делают, тетрадки рвутся. А уж за пианино и вовсе сесть не могу. От моей музыки даже тараканы из дома разбежались». Пожалела Яночка доброго молодца и говорит ему: А у меня путаница живет. С ней тоже никакого сладу нет. И тут вдруг Яночкина путаница из корзинки выглянула и спрашивает: постой-ка, постой-ка, а ну-ка, покажи мне эту кутерьму. Мамочки, так это ж моя сестренка родная. Иди ко мне, милая, дай я тебя обниму. Обнялись кутерьма да путаница, смеются да танцуют. Мы теперь всегда вместе будем, не разлей вода. Ура! Знаешь что, добрый молодец, пойдем-ка отсюда, пока они не видят. Дорогу обратно они все равно не найдут. А вдвоем и в магазине отлично проживут. Идем, только... Так они и ушли, тихонечко, на цыпочках. И жили с тех пор спокойно и счастливо. А потом они выросли и поженились. Яночка взяла фамилию доброго молодца и стала Яночка добрая. Ну ладно, пусть будет по-твоему. А кутерьма да путаница так по лесу и бродят. По магазину вообще-то, мы же договаривались. Ну и по магазину тоже. Бродят и ищут, кто бы их еще пожалел да приютил. Да только люди им попадаются хорошие, умные. И никто к себе не берет ни путаницу, ни кутерьму. Тут и сказочке конец. Пап, знаешь, а мне их даже немного жалко, этих путаницу и путерьму. В смысле, путрому и путаницу. А может, путерьмутиницу? Ну, папа, я же просто перепутала. Да, да, я все прекрасно понимаю. Мутерпутаницу. Ну, хватит. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.